если церковь составила и передала в общее употребление молитвы и песнопения Триединому Богу и святым Его, то это значит, что Бог слышит молитвы наши и всегда находится близ молящихся. Но люди большей частью молятся так, как будто бы нет с ними Бога, или как бы Он не внимает. Дадим Господу хотя то внимание, которое показывают добрые родители к просьбам детей, хотя ту промыслительную и внимательную любовь, какую имеют добрые родители к детям. Так учит сам Господь. «Аще убо вы, — говорит Он, — лукави суще, умеете даяние благодаяти чадом вашим, кольми паче Отец ваш Небесный даст благо просящему Него». Поэтому и наши прошения исполняются, если помолимся от всего сердца. Верно. Ежедневный опыт –